Глава третья. Талик. Лумель. 400-й год круга скал. 10-й день осенних молний. Ломать сделанные на совесть ворота Чарльз не собирался. И тяжело, и долго, да и ждут там, скорее всего. Взрывать тоже не хотелось, можно же проще и быстрее. «Стрелкам прикрытие приготовиться! Командиры 1-й и 2-й рот, отберите по десятку! Леворуки, это еще что!» С дальнего конца площади бодрой рысью приближался уже не раз виденный полумариск. Господин командующий со своей разбойного вида свитой почтил высоким присутствием рыночные лужи. Вопрос «зачем?» Явился проверить одну единственную драгунскую роту? Совершенно излишняя честь. «Господин вице-адмирал!» «С добрым утром!» Махнув рукой, Вальдес уставился на складскую стену, хотя лично я в этом отнюдь не уверен. «В чем, господин командующий?» «В доброте утро вестимо». В сощуренных глазах доброты точно не было. Или дня, неважно. Стон Волы Лагаши сетует, что им попалось до безобразия мало зайцев. Значит, где-то их до безобразия же много. Возможно, что здесь. Если у пожирателей капусты найдутся хоть какие-нибудь толковые офицеры, не все же в кадальской армии растяпы, вам может стать жарко. «Спасибо, господин вице-адмирал. Я не собираюсь давать им время опомниться и подготовиться к обороне». И еще он не собирается ждать. Ни новых приказов, ни подкреплений, о которых вообще-то следует спросить. «Разрешите атаковать?» «Как хотите». Адмирал упорно буравил взглядом и так взбудораженную кладку. «Энамбре дастрапе». «Благодарю». «Готовы? За мной!» Беспокойный послушно принял с места в карьер. И тут же окошки бойницы одно за другим принялись выбрасывать струи белого порохового дыма. Зайцы стреляли часто, то ли местами менялись, то ли просто передавали стрелкам заряженные мушкеты. Со всхлипом вскинулась и грузно упала рыжая лошадь, кто-то выругался. До стен 150 шагов. С такого расстояния и попали. Вот уж невезение. «Быстрей!» — рявкнул Чарльз, скорее себе, чем драгуном. И так ясно, сейчас главная скорость, а за спиной уже рвут воздух дружные залпы. Товарищи прикрывают тех, кто вслед за капитаном мчится к складам. Подогнать коня вплотную к стене, как раз между оконец, благо расстояние позволяет. Встать в седле, примериться. Так и есть, длины рук, пусть впритык, но хватает, веревки не нужно. Оттолкнуться от седла, забросить ногу, и вот она, полого поднимающаяся, и не успели бы кролики сообразить, что сейчас будет. Пустая крыша. Вперед! Чарльз, грохоча ботфортами по кровле, бежал к ее краю, тому, что нависает над воротами. Рубиться не с кем, и палаш ждет своего времени в ножнах, зато в обеих руках пистолеты. Следом топочут подчиненные с мушкетами наготове, а навстречу спешит второй десяток. Молодцы. Хорошо залезли. С площади продолжают греметь залпы, не давая обороняющимся скучать. И это тоже хорошо. Теперь осторожно выглянем. Внизу, почти под ногами, подбадривая себя громогласной бранью, зайцы заливали ворота всем, что под руку попалось. Оружие. Вот оно, у стен. Оно получилось одновременно. Шеренги готовых к стрельбе драгун возникли над краями крыши с обеих сторон проезда, а внизу из-за угла вылетел некто в форменной шляпе с перевязью, но без мундира. Мощный вопль «Берегись, они уже!» был прерван точным выстрелом. Одним из многих, обрушившихся, накинувшихся к оружию солдат. Чарльз тоже разрядил пистолет в ближайшую цель и попал. Второй пистолет не потребовался, большинство защитников валялось между мешками, тюками и корзинами у невозведенной даже наполовину баррикады. Кто-то вроде бы успел, выскочив из воротной западни, скрыться с глаз стрелков, но таких было немного. «Вниз? Подожди! Быстрее заряжай!» Капитанский рык подстегнул и так старающихся стрелков. «Разбирать завал и открывать ворота надо, но сперва прикроем тех, кто за это возьмется». Капитан Давинпорт, конечно, не леворукий свиньяк, но его драгун безоружными и без поддержки не застанут. «Быстрее, парни, быстрее!» С воротами Давинпорт разобрался успешно. Солдаты бестолку не суетились, но и не медлили, а своего капитана понимали с полуслова. Забравшиеся на крышу драгуны без особых сложностей расстреляли кого-то внизу, после чего человек 10, цепляясь руками за край, попрыгали внутрь. Минута, другая, Оставшиеся на крыше товарищи держат мушкеты наготове, но целей у них явно нет. Зато створки ворот начинают расходиться. «Приготовиться!» Оставленный на площади за начальника тиньент замахал палашом. «Главное, первые 100 шагов! Бегом!» Из бойниц продолжало греметь и плеваться дымом, но для обстрела рванувшейся к воротам колонны годились только ближайшие окошки, по 3 с каждой стороны. Да и то перед самыми воротами была мертвая зона. Добрался, и все в порядке. Драгуны не жалели сил в беге, и вот уже большая часть колонны втянулась в проезд. Даже подстреленных на площади не осталось. Если кого и зацепило, соседи утащили с собой. Рыжая воростейская кобыла, к которой Ли уже начинал привыкать, мотнула головой и подалась вперед. Прошлое, добытое ремонтерами и тут же ухваченное редингом сухощавой красотки, терялось во мраке. Но отрешенно созерцать, как кто-то под выстрелами куда-то бежит, она не собиралась. Свиньяк слегка натянул повод и проныра непонимающе хрюкнула. «Привыкай», — велел ставший канарийским охранником маршал, наблюдая за подвигами сытного Девенпорта. Воевал незадачливый кавалер заметно лучше, чем ухаживал. «А неплохо у моего знакомца получается», — отдал должное капитану Ивальдес. «Уж не знаю, как он там был при твоем штабе, а здесь пока молодец. И вообще через ворота заходить удобней». «В данном случае», — рассеянно согласился Ли, скользя взглядом по притихшим складам. Со стороны двора из-за наклона крыши до земли было никак не менее 15 бье. И вряд ли кто-то заботливо подготовил драгунам лестницы. Просто прыгать — глупость. А спускаться на ручках, как у ворот, где высота гораздо меньше, такое в чужом саду хорошо. Когда тебя ждут, и отнюдь не зайцы. «Жаль девочки с Рамоном», — Ротгер тронул перчатку, под которой прятался прыгучий изумруд. «Тебя пора целовать». «Не возражаю». «Но отсюда они бы ушли». Мысли Ротгера блуждали где-то далеко. «Душно». «Душно?» «Гнусно. Ну почему этот заяц не лезет во львы? Твой Фридрих — лес. Мой Беме — лес. У дриксов с этим вообще хорошо. А тут вроде и пинаем, а толку чуть. Будем дергать за уши. Очень может быть, что после Лумеля к тебе начнут перебегать целыми ротами. И вот уже этого наш капустный приятель не стерпит. Не хочешь проведать бергеров?» «Нет пока. Говорю же, гнусно. Здесь гнусно». Расползшиеся по амбарам обозники предпочли не покидать укрытий в глупой и бессмысленной надежде отсидеться. Чарльз решил, что это к лучшему. Олухов можно запереть, и пусть ждут, пока до них дойдет очередь. Заблуждение, однако, рассеялось очень быстро. Стоило драгунам выбраться из узости проезда и начать растекаться по двору, как из-за сбившихся в кучу вазов и обозных фур загремели выстрелы. Эх, от них еще металось от стены к стене, когда навстречу парням Девенпорта толпой повалили черно-белые мундиры. Под сотню. Такого числа кадельцев Чарльз встретить не ожидал. Только удивляться было некогда, а ругать некого. «Все ко мне!» А ведь адмирал предупреждал. «Ну да ладно, справимся. В строй! В строй!» Шеренга выстроилась, прежде чем до нее добежали первые зайцы, сейчас куда больше напоминавшие псов, взбесившихся. У залевских мушкетеров были обычные короткие тесаки и, разумеется, сами мушкеты. Драгуны встретили врага в основном палашами. Хорошо встретили, впору гордиться. «Капитан, слева!» «А чтоб вас!» Распахиваются ворота закрытых амбаров, и оттуда вываливаются свежие зайцы. Пополнение врезается в схватку с двух сторон. Теперь численный перевес за складскими. Но это еще полбеды. Хуже, что они лезут вперед со стервенением, ни кошки не боясь. И это тыловые слабаки? Да это же гуси из Францисквельды. Эх, Урлиха Бертольдов сюда. Чарльз от души саданул эфесом под челюсть особо прыткого урода и сосредоточился на вертлявом парне, нацелившемся подобраться вплотную и всадить капитану в брюхо свой тесак. Со всех сторон хрипело, стучало, лязгало и орало. Но отсутствие пушечного гула и мушкетного треска мешало чувствовать себя в настоящем бою. Свирепая и при этом какая-то суматошная резня каталась по двору меж стен и сгрудившихся вазов, подаваясь то назад, то вперед, Но Чарльз достал-таки голову шустрого поганца, хоть и самым концом клинка. Палаш как раз ткнулся в цель, и тут Девинпорт краем глаза заметил здоровяка, орудовавшего мушкетом, будто шестом. Вовремя заметил. Вертлявый еще не успел растянуться на земле, а мушкетер, проскочив между двух сцепившихся пар, уже кинулся на Чарльза. Капитан попытался было уйти в сторону и опоздал. Опоздали оба. Тяжелый и неожиданно быстрый удар приклада вместо головы пришелся на вскинутый клинок почти у самого эфеса, и верный палаш вылетел из руки. Обезоруженному таким образом остается лишь перехватить чужой шест, дубину, ружье, не давая ударить снова. Девинпорт и перехватил. Вот оно, лицом к лицу, в прямом смысле. Нет, не к лицу, к рычащей белоглазой морде. Двое, вцепившись в мушкет, замирают среди воющей свалки. Здоровяк тужится, давит, дышит ртом, превращая мир в выгребную яму. Он выше. Разъявленная пасть клацает зубами у самого носа Чарльза, словно порываясь его откусить. Обдает перегаром и какой-то тухлятиной. Вонь действует на капитана, как шпоры на коня. Эту погонь нужно вырубить, вытоптать, раздавить. «Прочь, вонючка!» Напрягшись, вот же силен тварь. Чарльз умудряется вскинуть руки над головой, а с ними и проклятый мушкет. Его хозяин слишком увлечен. Он не сразу соображает, что к чему, и Девинпорт изо всех сил бьет врага лбом в переносицу. Не слишком удачно. Боль арбалетным болтом простреливает до самого затылка. Но хруст чужой кости слышен даже сквозь окружающий ор и вой. Бесноватый, именно бесноватый, сразу обмякает. Теперь оттолкнуть тушу и найти палаш. Он здесь, он где-то здесь. Чарльз слепо шарил по земле в поисках своего оружия, но рука смыкалась то на мертвой щиколотке, то на каком-то обломке. Голова гудела, в глазах все плыло. Потом кто-то поволок капитана прочь, кто-то в драгунских, блестящих от крови сапогах. Стрельба внутри совсем было затихла, и вдруг вспыхнула снова. Слитный залп, тут же другой, пожиже, затем несколько мгновений беспорядочной трескотни и такой знакомый рев сходящейся в рукопашной пехоты. «Ну что?» — фыркнул Ротгер. «Скажешь, не гнусно?» «Гнусно», — подтвердил Ли, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Ощущение годливости было отнюдь не новым, как и желание сжечь заразу к кошачьей матери. «Чтобы одни головешки!» «Похоже, там собралось достаточное количество бесноватых». «Экстериорово отродье!» — огрызнулся Вальдес. «Достаточное количество! Единственное достаточное количество этого — нуль, без палочки!» «Стратегически, несомненно. Лет ненависти почти трясло, но он держался, только раз за разом гладил норовящую заплясать лошадь. А вот Марикьяре зверел прямо на глазах. Тактически же именно эти нам пригодятся». «Их там больше, чем тебе нужно». Адмирал не отводил взгляда от серой кладки, словно видел укрывшуюся за ней нечисть. «И они не намерены сдаваться. Хейл, как управится на мануфактурах, должен подослать пару рот, а люди Гедлера сейчас на том берегу, не успеют». «Они не должны». «Ротгер, спокойно, все идет правильно». «Чего?» «Того самого». «Лучший способ не укусить самому, а осадить того, кто клацает зубами громче». «Ты, как тебе и пристало, устроил истинно бешеный налет. А значит, должно быть не только много шума, гаммы и крови, но и куча уцелевших, которым достало ума удрать. Потому как все лазейки ты перекрыть не удосужился. Сухопутная обстоятельность не для свихнувшегося моряка, да и о тактике ты понятия не имеешь. Вот пусть соскочившие со сковородки и докладывают залю о своей удаче и твоей, мягко говоря, лихости. Погоди-ка». Из ворот вывалилось двое драгун, тащивших раненого собрата. Потом еще. Драка на складах затягивалась. Второй тиньен, командовавший стрелками, нервничал. Приказа идти внутрь у героя не имелось. Но стоять на месте, впустую, тратя время на перестрелку. Четыре десятка. Они же будут в драке совсем не лишними. Они в самом деле нужны. А вот Девинпорт, похоже, сплоховал. Уходя, отдай внятный приказ. Или оставь за спиной того, кто прикажет себе сам, и вовремя. «Ротгер? Ау? Нет желания слегка покомандовать?» «Есть. Тебе, кажется, нужна лихость?» «Именно. Хочет убивать лично? А кто не хочет? Лошадей мы с Мишелем посторожим, только не забудь про калитку для удачливых. Пусть покажется во всей красе, во всей полной красе. Просята без воротников, убийцы с воротниками, даже речь с фонтана — это были закуски. Теперь настало время горячего, и хорошо, что все выходит само собой. Калитку не трону. Вальдес без плаща и шляпы уже стоял на земле, и удачливых отпущу. Зато неудачливые уж точно никому ничего не расскажут. Тиньянт, кончай мяться и дуй со своими на крышу. Там мишени гораздо больше. Пара драгун, вот спасибо, ребятки, прикрыли начальство. Даже палаш в руку сунули. Чей, неважно, главное, есть оружие. И сам цел. Вроде. Шум в голове потихоньку стихал. Сознание прояснялось, возвращалась способность понимать, что творится вокруг. Стоя у стены, Чарльз как мог осмотрелся. Хорошего было мало. Драгун оттеснили от воротного проезда, но самого скверного пока не произошло. Рота не рассыпалась, не превратилась в толпу дуэлянтов-одиночек. Поддерживая друг друга, прикрывая раненых, строй медленно пятился к ближайшей стене. И оба тиньента вполне прилично держатся и даже что-то приказывают, но подпирать стенку хватит. Чарльз заставил себя шагнуть вперед и понял, что почти оправился. Только правая кисть стреляла острой болью, а ведь пока боролись и не чувствовал. К леворукому. «Капитан, вы...» «Порядок, сержант. На площади еще 40, с ними у нас будет перевес». «Леворукий, а ведь приказ-то я, осел, не оставил, поспешил. Хоть бы высокое морское начальство сообразило, что тут творится». «Капитан!» «Да что еще?» «Не 40, а всего один, и то не полный. И это вовсе не драгуны». Господин адмирал аж с двумя саблями во главе своих охранничков-фульгатов. Точнее, впереди, потому что конвой отстал и сейчас пытается догнать разогнавшегося подопечного. Какое там! Вальдес в считанные мгновения успел прорубиться к мушкетерскому капитану, по всей видимости, командиру бесноватых, и тот свалился с рассеченной головой. Адмирал перепрыгнул мертвеца и ринулся дальше. Изогнутые клинки призрачно мерцающими веерами рассекают воздух, а вместе с ним и тела. Направо и налево безвольными куклами валятся на землю все, до кого бешеный в состоянии дотянуться. Зайцы разбегаются от Вальдеса, как от чумы. Не все. Кое-кто из мушкетеров и даже обозников, бросая общую драку, рвутся именно к адмиралу. И гибнут. Гибнут под ударами абордажных сабель и палашей, догнавших начальство фульгатов. Но подбегают новые самоубийцы. Как мотыльки на огонь. Тьфу, бред. Это я так прилично головой стукнулся, что ли? С крыши над самым ухом бьют выстрелы. Не залпом, в разброд, зато много. Зайцы один за другим начинают падать, причем в разных местах. Начальство сообразило не только насчет самому размяться, резерв в дело тоже пошел. Сопротивление лишившегося командования противника слабеет на глазах. Залевцы начинают отходить вглубь двора, за босс и куда-то дальше. Да, там же калитка. Но она слишком узка, быстро всем не просочится. Ну а кто не успеет... «Ребята, за мной!» «Лучше за мной», — смеется вынырнувший откуда-то Вальдес. «Не будьте таким мясником, капитан, отпустите зайчиков в лес погулять, а я вас за это потом напою, и не только вас».